Просит позвонить, когда у него будет возможность». Деккер набрал другой номер и стал ждать, пока абонент ответил. «Ланкастер?» — произнес голос. «Мэри, тебе нужно кое-что увидеть», — сказал Деккер. «Прямо сейчас».